Глава 91. В залитом красным светом подземном зале звучала музыка, навеянная описанием ада. Горестные стенания, диссонанс струнных, низкий рокот литавр, который раскатывался под сводами подземелья, заставляя его вибрировать, как при землетрясении. Повсюду, куда ни бросал взгляд Лэнгдон, полом служила блестящая водная гладь. Темная, неподвижная и ровная. Она походила на почерневший лед на каком-нибудь водоеме в Новой Англии. Под водами кровавыми лагуны, которые вовек не отражают звезд. Из воды на 30 футов вверх поднимались бесконечные ряды мощных дорических колонн, которые поддерживали сводчатый потолок подземного зала. Снизу каждая колонна подсвечивалась красными светильниками, отчего этот сюрреалистический лес из стен стволов, отражаясь в воде, казался уходящим в бесконечность. Как будто перед глазами была иллюзия, созданная с помощью зеркал. Спустившись вниз, Лэндон и Брюдер остановились, пораженные открывшимся их взору призрачным подземельем. Казалось, оно само источает красноватый свет, и, окидывая взглядом огромное пространство, Лэндон невольно задышал мелко и часто. Внизу воздух оказался тяжелее, чем он думал. Основная масса людей находилась чуть поодаль слева. Сам концерт проходил в глубине подземного зала, возле дальней стены, и сотни зрителей сидели на специальных настилах, которые были установлены концентрическими кругами вокруг оркестра. Еще около 100 человек стояли вокруг по периметру. Немало любителей музыки расположились на соседних мостках и слушали, опираясь на крепкие перила и глядя на воду. Лэндон внимательно всматривался в нечеткие силуэты в поисках Сиенны, но ее нигде не было видно. Кругом были люди в смокингах, платьях, мусульманских накидках, хиджабах и даже шортах и толстовках. В багровом свете эта пестрая людская масса казалась участвующей в каком-то оккультном ритуале. «Даже если Сиенна здесь, — понял профессор, — найти ее будет практически невозможно». В этот момент мимо него прошел грузный мужчина и, кашля, направился к выходу. Брюдер встрепенулся и проводил его внимательным взглядом. У Лэндона тоже слегка запершило в горле, но он сказал себе, что это от мнительности. Размышляя, как действовать дальше, Брюдер нерешительно шагнул на мосток у лестницы. Чуть подальше от него расходились в стороны уже три мостка, которые, в свою очередь, тоже ветвились и, в конце концов, исчезали в темноте, превращая проложенные между колоннами проходы в настоящий лабиринт Минотавра. «Когда-то я в годину зрелых лет в дремучий лес зашел и заблудился», — вспомнил Лэндон зловещие начальные строфы первой песни шедевра «Данте». Потерян был прямой и верный след. Перегнувшись через перила, Лэндон посмотрел в воду. Она была глубиной около 4 футов и кристально чистой. Покрытый мозаикой каменный пол был хорошо виден и кое-где покрыт тонким слоем ила. Бросив быстрый взгляд на воду, Брюдер хмыкнул и снова посмотрел на зал. «Что-нибудь напоминает картинку из видео Зобриста?» «Да все», — подумал Лэндон, разглядывая высокие влажные стены, и показал на дальний угол справа, в противоположной от оркестра и зрителей стороне. «Мне кажется, это там». «Мне тоже», — кивнул Брюдер. Они поспешили по правому ответвлению мостка к безлюдному дальнему углу затопленного дворца. Пока они шли, Лэндон размышлял, как легко было бы здесь незаметно спрятаться на ночь. Зобрис запросто мог это сделать, чтобы снять ролик. К тому же после щедрого спонсирования концертов на протяжении целой недели ему бы наверняка не отказали в просьбе провести водохранилище какое-то время без посторонних, стоило только попросить. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Брюдер ускорил шаг, невольно подстраиваясь под ускорявшийся темп музыки, теперь представлявший собой каскады нисходящих задержаний. Данте и Вергилий спускаются в ад. Лэндон внимательно рассматривал крутые, покрытые мхом стены справа, сравнивая их с тем, что он видел на ролике. Сворачивая направо на каждом разветвлении, они все больше удалялись от толпы и приближались к дальнему углу. Обернувшись, Лэндон удивился, как далеко они уже продвинулись. Вскоре они почти перешли на бег. Кое-где встречались бесцельно бродившие по подземелью посетители, но в дальней части зала было совершенно безлюдно. Кроме Брюдера и Лэндона тут никого не было. «Здесь все одинаковое». Брюдер не скрывал разочарования. «И что мы будем делать дальше?» Лэндон тоже пал духом. Он отлично помнил видео, но ничего похожего здесь пока не заметил и принялся читать слабо подсвеченные информационные таблички, расставленные вокруг. На одной было сказано, что вместимость водохранилища составляла почти 80 тысяч кубометров воды. На другой рассказывалось об уникальной колонне, которую при строительстве забрали из соседнего сооружения. На третьей было изображение вырезанных на камне и сейчас уже трудно различимых символов «глаз плачущей курицы». Они выражали скорбь по рабам, погибшим при строительстве водохранилища. На этой же табличке было написано слово, при виде которого Лэндон замер на месте. Брюдер обернулся и тоже остановился. «В чем дело?» Лэндон показал на табличку со стрелкой-указателем, на которой значилось имя одной из трех сестер Горгон, чудовища, женским лицом и змеями вместо волос. «Медуза». Брюдер прочитал надпись и, непонимающе, пожал плечами. «И что?» Сердце у Лэндона бешено застучало. Он знал, что Медуза не просто чудовище, взгляд которого обращал все живое в камень, но и весьма видная представительница греческого пантеона подземных существ. Особой их категории, известной как хтонические монстры. Затем проследует в затопленный дворец, где в темноте хтонически таится зверь. Она указывает направление, догадался Лэндон, и бегом бросился по мостку. Брюдер едва поспевал за ним. Профессор мчался в темноте, следуя указателям со стрелками, направлявшими его к Медузе. Наконец он добрался до тупика с маленькой смотровой площадкой у самого основания правой стены водохранилища. Картина, открывшаяся перед ним, поражала воображение. Из воды выступала огромная, выточенная из мрамора, голова Медузы с извивавшимися на месте волос змеями. Впечатление от жуткого зрелища усиливалось тем, что голова была перевернута и располагалась шеей вверх. «Перевернута с ног на голову, как проклятые грешники», — подумал Лэндон, вспомнив карту ада Боттичелли и размещенных вниз головой в злопазухах грешников. Подскочил запыхавшийся Брюдер и озадаченно уставился на изваяние перевернутой головы Горгоны Медузы. Лэндон подозревал, что это изваяние, послужившее опорой одной из колонн, было, скорее всего, грабительски вывезено, чтобы использоваться в качестве дешевого строительного материала. А перевернутое положение головы, без сомнения, объяснялось суеверным представлением, что это лишит ее демонической силы. И все же он не мог остановить шквал нахлынувших на него ассоциаций. «Ад Данте. Финал. Центр Земли. Там сила тяжести меняет направление. Там верх становится низом». От предчувствия по коже у Лэндона побежали мурашки, и он, прищурившись, вгляделся в красноватую дымку, окружавшую изваяние. Большая часть волос змеи Медузы была погружена в воду, но ее глаза находились выше поверхности подземного водоема и смотрели влево. Лэндон со страхом перегнулся через перила и проследил за взглядом статуи, который был направлен на показавшийся ему знакомый угол затопленного дворца. Через мгновение он его узнал. То самое место. Нулевая отметка Зобриста.